Хорошо. Говорит дальше имам Ахмад: «Ва ля нашхаду аля ахадин мин ахли аль-кыблати яъмалу биъмалихи биъмали яъмалуху биджаннатин ва ля нар нарджу ли салиха ва нахафу алейхи ва нахафу аль-мусии аль-музниб ва нарджу лаху рахмат Аллах». И мы не свидетельствуем ни за кого из числа ахли аль-кыбла, то есть из тех, кто поворачивается в нашу кыблу, то есть мусульман, из-за каких-то деяний, которые он делает, рай или же огонь. То есть человек, например, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что тот, кто, если два мусульмана будут сражаться друг против друга, то убитый и убийца в огне. И нельзя мой человек, который убил кого-то, да, это грех, но он подходит и говорит, все, ты в огне. Нельзя такое говорить. То же самое нельзя человеку, который, например, сделал какое-то дело, за которое будет рать, говорит, машаллах, все, брат, ты ветша, ты в раю, брат. Ты в раю. Никаких сомнений нету. Такое нельзя делать. Мы, говорит имам Ахмад, мы желаем, надеемся для наших праведников и боимся за него, то, что Аллах Субхану Тааля не примет его деяния и так далее. И также мы боимся для того, кто совершает грех, но надеемся, что Аллах Субхану Тааля смилуется над этим человеком. Кроме как людей таких, братья, за которых сделал шахада кто? Пророк Саллаллаху алейхи. Или же Аллах Субхану Тааля, как, например, за кого Аллах Субхану Тааля сказал, что он будет в огне? Абу Лахаб. Фирауна, фаркуз аннару, юрадуна алейха гудуу ва ашия, ва йаум аль-кьямати адхулу аля фирауна ашадда аль-азаб, как Аллах Субхану Тааля сказал, огонь, то есть он сегодня мучается в могиле, братья, то есть Аллах Субхану Тааля сказал, что огонь постоянно будут им, как утром, так и днем они в огне, а после судного дня они в еще больший огонь зайдут, то есть уже джаханнам, в рай, в огонь. И то же самое мы, братья, свидетельствуем за раем, за того, кого засвидетельствовал посланник алейхиссалату, как, например, 10 обрадованных рая. Кто еще? Биляль ибн Рабах. Также Абдулла ибн Масуд. Уккаша ибн Мехсан. И так далее. Другие сподвижники, за которых пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что они в раю. И говорит дальше имам Ахмад: «Уман лакия Аллаха би замбин яджибу лаху бихи аннар». تائبًا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. И тот, кто встретит Аллаха с каким-то грехом, за который он бы заслужил огонь, но он покаялся от него и не упорствовал в этом грехе, то поистине Аллах Субхану Тааля примет покаяние такого человека, простит его, ведь он прощает тауба от своих рабов и прощает грехи. Как Аллах Субхану Тааля сказал в суре Аш-Шура, в 25-м аяте: «Вахуа ллади якбалю таубата ан ибадихи ва яфу ан ас-сайиат». Он тот, кто принимает тауба своих айбада, то есть он тот, кто принимает покаяние своих рабов и прощает грехи. Хорошо. И также говорит дальше имам Ахмад: «Уман лакияху ва кад укима алейхи хадду залика дзамби фид дунья фа хуа каффарату кама джаа фил хабари ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». И также тот человек, который совершил какой-то грех, за который есть наказание на этом свете, то есть голову отрубили, ему руку отрубили, или же камнями закидали и так далее, потом встретил Аллаха Субхану Тааля, то это наказание, которое было для него в дунья, это прощение для его греха. То есть чего человек, который совершил зина после того, как был женатым, познал, то есть халяльное вот это, то есть свадьбу и так далее, после этого, если он сделает зина, то этого человека забивают камнями. В судный день будет он спрошен за это зина или нет? Нет, он ответил за него, то есть это было его наказание, то, что его забрасывают камнями. То же самое тот, кто убил кого-то, его за это убили голову с плеч и так далее, то этот человек, что опять же, не будет спрошен за то, что он сделал в судный день. Баракаллаху фикум. Как пророк алейхиссалату ва саллям сказал: «Ман аслаба замбан, фа укима алейхи хадду залика замби, фа хуа каффарату». Тот, кто согрешил, и после этого его наказали за этот грех, то это будет его прощением, то есть прощением этого греха. Также в хадисе Убад ибн Самит он сказал, что пророк алейхиссалям сказал нам: «Дайте мне присягу на то, что вы не будете предавать Аллаху Субхану Тааля все товарищи, не будете воровать, не будете делать зина и так далее». «Фаман вафа минкум фаджру аля Аллах». И тот, кто из вас выполнит эту присягу, то его награда будет у Аллаха Субхану Тааля. «Ва ман аслаба мин далика шейен фа укиба фид дунья фа хуа каффарату ля». А тот, кто из вас сделает из этого что-то, и после этого, то есть получит наказание в дунья, то это будет прощением его греху. «Уман аслаба мин далика шейен, тума сатару Аллаху фаху иля Аллахи, иншаа аддабаху, иншаа афаан». А тот, кто сделает что-то из этого, и после этого, то есть Аллах Субхану Тааля скроет его грех, люди не узнают о том, что он согрешил, то этого, то есть дело этого человека у Аллаха в руках. Если захочет, накажет его, если захочет, простит его. Говорит дальше имам Ахмаду: «Ман лакияху мусирран гайра таабин мин аз-зунуби аллати кад истауджаба биха аль-укуба фа амруху иля Аллахи ин шаа азаба ва ин шаа гафара ля». И тот, кто встретит своего Господа, будучи грешником, будучи таким человеком, который совершал грехи и не покаялся от своих грехов, и заслужил своим грехами, своими грехами, то есть это опять же любой грех, который меньше чего? Меньше предавания Аллаху Субхану Тааля за товарища. То есть он заслуживает своим грехом огонь, то этот человек, его положение, то есть Аллах Субхану Тааля будет решать. Захочет просить его, захочет, накажет его. Хорошо. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля сказал, что «Ваяхфиру мадуна далика льма яша», говоря про многобожие, сказал «и прощает то, что меньше этого, тому, кому пожелает». «Умаллакаю мин кафирин аззабаху валям яхфир ла». А тот, кто встретит его, то есть кафиром, неверующим, то Аллах Субхану Тааля накажет его и не простит ему «варраджиму хак». И дальше, то есть накажет его, как Аллах Субхану Тааля сказал «Иннаху ман юшрик биллахи», это сурат Аль-Маида, 72 аят, сказал «Иннаху ман юшрик биллахи, факад харрам Аллаху алейхим джаннату ва маваху нару ма ля дзалимина мин ансар». Поистине тот, кто предаст Аллаху Субхану Тааля все товарищи, то Аллах Субхану Тааля сделает для него запретным рай, и его пристанищем будет гиена огненная, и не будет у злотворящих помощников. И говорит в другом аяте, в суре Ниса, 116 аяте «Инна Аллаха ля яхфиру юшрака бихи, ва яхфиру мадуна далика». Лима Яша, я думаю, все переводы этого аята знают. Поясни, Аллах Субхану Тааля не прощает многобожие, но прощает то, что меньше этого кому пожелает.